Глава вторая. Лучше не уничтожать зло, а растить добро. Хороший сторожевой пес лает, когда приходят воры. Когда воры убегают, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь. Паисий Святогорец. Пост и молитва помогают мне сохранить вкус к пище. Я лучше стал понимать голодающих не по своей воле. Постясь, становишься ближе к Господу. Я понял, если выдать человеку жесткую постель, лишить хлеба, свободы, он становится к людям терпимее. Лучше не уничтожать зло, а растить добро. Одевать людей получше, чтобы не носили лохмотьев. Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резями в животе. Я плыву на своей лодке, едва касаясь поверхности воды океана. Я скольжу по нему, а не углубляюсь в него. Если мои художественные работы запереть в залы музея, где их будут смотреть двое-трое праздных зевак и бездушных засыпающих смотрителей, ценится лишь то, на что затрачено немало времени. Мои картины рождались на склонах Эвереста или в бушующем океане в сороковых широтах Южного полушария. Со своей судьбой я связал неспокойный океан, пристально вглядываюсь в небо, взвешиваю тяжесть туч, определяю высоту волн, измеряя силу ветра. Моя жизнь зависит от туч, ветра и волн. Я не пришел сюда, чтобы любоваться океаном. Я не могу идти, куда хочу. Я не имею права повернуть назад с полпути. Для меня это долг. Долг не убирают. Долг — это божественный узел, что связывает все воедино. Но я смогу дойти до финиша только тогда, когда долг станет для меня неоспоримой необходимостью, как благодатная молитва к Господу, на которую отвечают тишиной. Что такое океан для моряка? В нем нет стен. Ты можешь смотреть и чувствовать весь мир, даже тот мир, который ты не любишь. Храм для меня — прибежище тишины и молитвенного раздумья. Я много прожил и видел, с какой злостью разрушали храмы, и сейчас вижу, с какой радостью и трудом строят новые храмы. На склоне дней, готовясь вступить в обитель нашего Господа Бога, где мое тело отдохнет от бесчисленных дорог и экспедиций, по которым пришлось пройти на заре жизни, я оглядываюсь на прошлую мою жизнь. Я уже несколько раз садился с попыткой написать автобиографию, но я не знаю, как и с чего начать писать. Я сам потерялся в своей жизни, в своих поступках, в своих грехах и в своих достижениях. Помню я только берег Азовского моря, когда я стоял на глиняной круче, а моя душа уносилась далеко-далеко. Мне в то время было не больше 7-8 лет. Я пришел в этот мир уплатить вам, друзья, долг. Долг, который не смог уплатить, осуществить Георгий Яковлевич Седов в начале 20 века. Я взял его ношу и дошел до Северного полюса. Так я оправдал азовских рыбаков. Седов был сын рыбака с Азовского моря. Я тоже. Сын Николай и внук Аркадий. Может быть, вам, юным исследователям и путешественникам, пригодится мой опыт по сохранению продуктов. Когда-то я в молодости работал охотником-промысловиком в Уссурийской тайге. Возле моего зимовья я сделал навес на 4 столбах, размером примерно 1-2 метра, высотой 1,5 метра, накрыл корой, сверху хвоей. Добытое мясо оленя, кабарги, дикого кабана и так далее я резал на тонкие ленточки и складывал на сырую кожу убитого зверя, солил, завертывал. За ночь она успевала просолиться. Затем куски развешивал на тонкие палочки, уложенные между перекладинами под крышей коптилки, и разжигал под ними костер. Дрова для коптилки должны быть не смолистые, преимущественно тополевые, которые не горели бы жарко, а дымно тлели. В такой несложной коптилке под дымом мясу достаточно провисеть 15 часов, чтобы получилась хорошая копченка. Сын Николай, в стихах ради денег не бывает поэзии. В картине ради денег не бывает вдохновения. В путешествии ради денег не бывает духовности. На храм, строящийся без веры, не исходит Святой Дух. За что бы ты ни брался, у тебя должны быть вера, вдохновение, бескорыстие. Твое сердце окаменеет без молитвы о страдающем мире. Чем больше наше тело изнежено и выхолено, тем слабее становится наш дух. Всякая роскошь только растлевает наше тело и ослабляет нашу душу. Диакон, пристрастный к мирскому, уже не диакон. Священник жестокосердный, уже не священник. Художник, не пишущий картину, уже не художник. Путешественник, не путешествующий, уже не путешественник. В событии не бывает причин, они просто происходят. Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Антуан де Сент-Экзюпери. Я прислушиваюсь к шуму дождя. Сын Николай и внук Аркадий, я запрещаю вам судить и осуждать людей. В своих одиночных экспедициях я понял, если хочешь понять человека, не слушай его. Я прожил много лет, но так и не понял, где добро, где зло. Искореняя зло, вы можете убить добро. Я осуждаю в себе тщеславие и становлюсь гордым, а гордость — корень всех грехов, семя смерти. Чтобы избавиться от этих пороков, я раз за разом ухожу в одиночное плавание или в экспедицию, а там нет у меня врагов. Далеко от людей враг становится моим другом. Мое дело — путешествовать, пока жив. Но я презираю в людях самодовольство. Приходя в храм, я молюсь не камню, из которого созидают храм. Смиренно молиться Богу значит быть послушным людям. То и другое — единый путь. Слушатель мой, не торопись узнать меня по моим записям, во мне ничего не поймешь. Я их пишу на просторах Мирового океана. Не во мне дело. Я только тот, кто записывает время, где все может сбыться. А яхта, она несет вперед и вперед Господу Богу. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей, любить с ее помощью. Скажем, альпинист любит не одну вершину, он любит горы. Моряк любит не какое-то конкретное море, но шире океанов. Так и ты должен стать для женщины, жены, возлюбленной, всем, и тогда не будет в тебе пустоты. Если ты жертвуешь больше, чем ты сам, ты становишься не жертвой, а наживаешь суть и смысл жизни, который отдашь за государство, которое отдаст тебе почести. А долг у тебя только перед Господом, и твоя жизнь движется по-иному. При всяком выборе все же неизбежны страдания и жертвы. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. «Если человек смиренный, то он принимает слово, принимает замечания. Меня одолевают разного рода мысли. К примеру, об отношениях людей, их чувствах. Мужчина уходит от женщины, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались в партнерах. Они на ложном пути, в этом все дело. Невозможно любить саму женщину. Можно любить благодаря ей, любить с ее помощью. Скажем, альпинист любит не одну вершину, он любит горы. Моряк любит не какое-то конкретное море, но шире океанов. Так и ты должен стать для женщины, жены, возлюбленной, всем, и тогда не будет в тебе пустоты. Женщине не интересно быть женой, возлюбленной мужчины, если он посвятил свою жизнь только ей. Иди своей дорогой, женщина это оценит и будет идти вместе с тобой. Меняют возлюбленных те, кто видит пустоту в людях. Люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа. Но если даже ты встретил самую прекрасную и благородную из женщин, ты можешь оказаться вдали от Господа. И если она просит тебя позаботиться о ней, принадлежать только ей и делать все для вашей любви, она призывает тебя к эгоизму. А та любовь, что, как вы считаете, между вами существует, — суть ложь. В ней нет жизненности. От такой любви и заботы она скоро устанет, потому что ей станет скучно с тобой. Ты будешь строить ей дома, покупать драгоценности, но это, поверь, не выход. За всю свою долгую жизнь я не встречал счастливой любви у тех людей, которые имеют особняки и бриллианты. Женщине неинтересно быть женой, возлюбленной мужчиной, если он посвятил свою жизнь только ей. Иди своей дорогой, женщина это оценит и будет идти вместе с тобой. Вы сможете вместе любоваться открывшимся пейзажем с вершины горы или, стоя на носу яхты, наблюдать за океаном и выпрыгивающими из воды дельфинами и китами. Я знаю, все, кто живы, боятся умереть, но я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Какое преимущество мертвых? Легка была кончина Саши Рыбакова, моего друга и участника полярной экспедиции «Арктика». Это было в 1989 году, на пути к Северному полюсу. Ему было 37 лет, и его смерть стала для меня откровением. Когда мы затащили его в палатку, он уже умирал. Как загнанный олень, прерывисто часто дышал, но не смерть занимала его, Ему хотелось одного — улыбнуться. Улыбка веяла возле его губ. Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Безмолвие поймало его в ловушку, обессилило и сковало. Мы стояли на коленях перед мертвым нашим другом. Холодная смерть переместила Сашу Рыбакова в вечность, оборвала дыхание. Целых 3 дня, затаив дыхание, мы ждали прилета вертолета с полярной станции Средней. Даже после того, как мы отправили мертвое тело Саши на Большую Землю, плечи у нас не расправились, и нам не хотелось говорить. Саша не было с нами, но мы по-прежнему считали его членом экспедиции. Тяжесть наша была тяжестью краеугольного камня храма. Саша Рыбаков укреплял нас продолжить путь к полюсу. Он стал для нас опорой, которой он был и остался для нас. Он заставил нас узнать, что такое смерть. Кровь полярного путешественника текла в его жилах. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам. Я узнал, что в смертный час нет одиноких. Темный сосновый лес стоял, нахмурившись по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Это была глушь дикая, сидевшая до самого сердца. Северная глуши. И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшему речному руслу пробиралась упряжка ездовых собак. Так писал Джек Лондон в повести «Белый клык». Так в общих чертах происходит повседневная жизнь отшельников, наверное, самых закаленных на свете. Пустыня их предлагает суровые условия жизни, и все же кажется им лучшей в мире. Меня не слишком интересует та слава, которую мир приписывает человеку за покорение Северного или Южного полюсов. Я не только путешественник, мне интересен мир и как художнику, а больше как служителю церкви нашей православной. Я никогда не домогался почести у государства, не требовал ни орденов, ни денег. А если мне и давали, то я их не брал. Что может быть выше Эвереста или что дороже, чем Мысгорн? За свои экспедиции мне грех брать деньги или награды, а не выше этого. Слабого штормовой океан может сломать, сделать безразличным ко всему. Я сказал, что прожил 3 жизни. Меня часто спрашивают, почему после возвращения с Эвереста в 2012 году я не принял участие в серьезной экспедиции на К2, Чугори, 8611 метров. Ответить на этот вопрос довольно просто. Дело в том, что сезон экспедиции на К2 совпал с тем периодом, когда я с моим другом Виктором Симоновым осуществлял на собачьей упряжке экспедицию с Северного полюса в Канаду по дрейфующему льду. Я много времени провожу вне дома. Из 2 категорий бытия я больше интересуюсь временем, чем пространством. Долготерпение сомневающихся. Только в моей старости я начал предугадывать движение противоборных стихий — ветра и океанской воды. Когда идет шторм, в мою душу являются беспокойство и смятение, и много тяжелых мыслей о том, чего я сделал больше — добра или зла в этом мире. Если внезапно встану перед Господом или его апостолом Петром. В такие минуты я превращаюсь в пленника смерти и молюсь в ожидании, когда снизойдет на меня Твоя, Господь, благодать. Уже чувствую весьма близость Царства Бога, если, конечно, Он меня примет за мои повинности и прегрешения. Я и ухожу подолгу в океан, чтобы не делать грехов. Здесь нет искушений, а там, на земле, как только покидаю борт моей яхты, мирская суета окутывает меня, а вместе с ней и все человеческие пороки. Наверное, предначертано мне здесь, в океане, вечно скитаться, вечно метущемуся и сомневающемуся. Какой же пример я даю для людей? Сын Николай, при встрече с людьми будь приветливым, в разговорах приятным, не шутливостью подслащая речь. Когда надлежит сделать выговор, избегай жестокости. Сегодня я письмом отправил старцу отцу Науму рассказ. Как ученик некоего старца, идя по дороге, встретил идольского жреца, несущего бревно, и со злостью обозвал его демоном. Жрец тоже со злобой побил ученика. Вслед за учеником встречает жреца и сам старец и ласково приветствует. «Спаси тебя, бог трудолюбче!» Жрец был поражен, и сердце его мгновенно расположилось слушать слово о Христе. «Сын Николай, будь добр, милосерден и снисходителен к людям, но строг к самому себе. Сейчас идет Великий пост, и кто приходит ко мне в келью, сразу начинает речь свою с того, что он усердно постится с намерением выдержать весь 40-дневный пост. Я ему отвечаю, пост должен быть физическим и одновременно духовным. Святой Иоанн Златоуст говорил, что поститься должно не только чрево, но и глаза, и уши, и руки, и ноги, все наше тело и все наши чувства. А Василий Великий утверждал, что тот, кто постится только физически, подобен дьяволу, ведь демон тоже ничего не ест и не пьет, а сеет зло. Другой святой, блаженный Иероним, учит, что пользы, если тело худеет от поста, а душа тучнеет от гордости и лицо синеет от зависти. Такой пост не угоден Богу. Ты, Господь Бог, пропустил сквозь врата мыса горн обездоленную душу мою и плотское сердце мое, и очистился я, как уста пророка прикоснулись к углям горящим. Ты, Господь, рукополагал апостолов, вдохновлял пророков, одарял словами немых и отверзал закрытые уши глухих. Пусть не зайдет и на меня милосердие Твое, чтобы я проповедовал о том, что достойно, полезно и угодно Тебе, Господь. Чтобы я славил и хвалил Тебя и возводил часовни по всей России. Укрепи меня, даровав милосердие свое. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И понял я, что Ты придешь ко мне через молитвы мои у мыса Горн. Ты, Господь, воспринял моление мое. Моя душа — душа нищего. Моя сила — сила изнемогшего. И всю мою жизнь снедаем угрызением совести перед людьми, а особенно перед женой, детьми и внуками. Но для меня самое страшное здесь, на земле, идти вперед и не достигнуть. Мне надо всегда подходить к вершине своих замыслов и цели. Тот, кто действительно любит молчание и постоянно беседуя с Богом в молитве, не должен слушать даже и пение птиц, которое может нарушить мир душевный. Здесь, в океане, нет голосов, нет птиц поющих, только свист ветра и шум воды из-под штевни яхты. Но все-таки темнота наступила неожиданно, и ночь принесла в паруса новый ветер. Самое важное в плавании — уметь предохранить спички от сырости. Наконец явился восход благовестия и милость Твоя, Господь. Я пережил еще одну ночь, уповая на светлый Твой дух. Лицом к палубе припав, молю Тебя, Матерь Иисуса Христа, будь заступницей мне, грешному, Царица Небесная. Вымоли мне отпущение грехов у Бога моего и Сына Твоего. Мой рассудок ужасается, когда представлю, насколько океан велик, и мысли мои не могут постигнуть его сути. Мне, одержимому страхом сомнений, повсюду мерещатся айсберги. Господь, Ты даровал мне многогрешному жизнь и позволил увидеть дневной свет мне, еще не совсем умершему для мира. Есть еще одна лютая печаль на сердце моем. Люди считают меня не тем, кто я есть. Я причиняю вред всегда и во всем, и от этого я убегаю в океан. За это я в большом ответе, и беспокойство гнетет меня. И одиночеством себя я караю за то, что обладаю всеми земными грехами. Я все надеюсь, что в одиночном плавании будет легче уничтожить их, нежели там, на земле, среди людей. Я удручен телом и отчаялся духом. Владыка, Бог сущего всего, Христос, Царь, Отца Вышнего Сын, спаси и сохрани меня на этот день. Если Ты пренебрежешь мной, то я погибну. Глядя на Тебя, я плачу. Вот он, пустой океан, окрашенный, как мой язык, в пасмурное утро. Меня спрашивают, какие признаки священника ценить? Надо жить мыслью о том, чтобы быть сообразно учению Иисуса Христа. Так я обнаруживаю в себе силу, которая, в свою очередь, порождает веру. Океан научил меня смотреть вглубь человеческого сердца. Я не устанавливаю границ моему существованию, я продолжаю жить. Борюсь, преодолеваю то, что казалось непреодолимым. Я не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, и знаю почему. С утра погода была пасмурная и облачная. С каждым моим выходом в океан вокруг ничего не меняется. С каждым выходом меняюсь я. К своим преклонным годам я понял, что самая великая истина заключается в том, что в океане ты не один. Всегда кто-то рядом присутствует. Я молюсь, чтобы рядом были только мои святые, небесные покровители и ангел-хранитель. Океан никогда не выпускает своей добычи. Но откуда мне было знать об этом, когда я сел за весла и отошел от берега Чили? Вокруг ничего не менялось, только моя жизнь превращалась в призрак. Лодка моя движется с каждым моим гребком и медленно переселяется в вечность, но я считаю каждый взмах весла. Но разве сладить мне с бесконечностью? И вы понимаете, что без веры в Бога земля жить не может. Без молитвы к Богу существование человека становится ничтожным. Слушатель мой, не устань перед моей головоломкой некоторых выражений. Надо четко отличать прошлое от будущего. Именно этим безразличием страдает человечество, вращаясь в иллюзиях следствий. Мои слова к сыну Николаю не приходят в спокойный час. Я пишу их в шторм, в стужу на пути к полюсу или задыхаясь без кислорода на склонах Эвереста. Кому же собираю я жатву? Конечно, православным людям. Сомневающийся камень привязывает к ноге. Только мужество ведет к достижению. А если буря застанет на полпути? Люди представляют, что путь путешественника неспокоен. Думают, что ему помогают ангелы. Между тем, даже помощью святых разрешается пользоваться лишь в исключительных случаях. Не поминай Господа Бога в суе. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Псалом 106. Солнце нырнуло за горизонт, и ночь спустилась почти мгновенно. Как-никак моя лодка идет в экваториальном течении. Я посмотрел в другую сторону. Там всходило солнце, заливая океан нежно-розовым и оранжевым цветом. Я не сплю, я не могу уснуть. Хватит ли мне физической и моральной выносливости перегрести Великий океан? Рассвет кладет конец моим тревогам, а сон по-прежнему не приходит. Я измучен. Нервы напряжены до предела. Наконец, решение найдено. «Но где она, эта суть? Где еще искать Господа, как не в океане?» — закричал я, смотря на небо. «Ты поймешь суть плавания, увидишь ее в пути. Забудь все и смотри. На пути твоей лодки пропасть, но она будет обходить скалы островов. Они будут пропускать ее. Если впереди слишком большое волнение, она, твоя лодка, всегда будет идти туда, куда идет. Лодку остановит встречная волна и ветер. Ты будешь суетиться и быстро махать веслами, чтобы выйти быстрее из этого района и отыскать попутное течение понадежней и снова пойти по курсу туда, куда шел». Я бросил грести. Лодка остановилась. Я, гребец, связан узлом с ней. Убрал весла, отдохнул и опять взялся за весла. И опять она плывет, не изменяя своему пути. Случается, к борту подходят киты или дельфины. Тогда я из гребца превращаюсь в собеседника и с ними спорю. И, выбрав одного из этих животных, следую за ним, как за своей звездой. А он подчиняется моему пути и направлению. Вот для кита или дельфина мой курс на невидимую землю. Смотреть на китов и любоваться их величием хорошо с борта пассажирского лайнера, но только не с весельной лодки длиной 9 метров и шириной 1,5 метра. А тем более, когда ты один, то тяжело переносить такое соседство. Наблюдая за его фонтанами, становится страшно-страшно, а думать о нем ночью — ужасно. Когда он всплывает на самом близком расстоянии, я вижу его глаза, они небольшие, но как гипноз притягивают к себе. И тогда тяжело оторвать от них свой взгляд. Когда он с хрипотой выдыхает тошнотворный воздух, то мелкая водяная пыль летит в сторону моей лодки, а мой нос при этом слышит запах гнили. Мне так кажется, что у этого кита не все в порядке с коренными зубами, хотя на вид они белые. Но оно и понятно. Кит не пользуется зубной щеткой. Вот зубы и гниют. И тем еще ужаснее становится думать и охватывает сочувствие к пророку Ионе. Как ему, бедному, было неприятно находиться в чреве прапрародителя этого громадного левиафана. И сотворил Бог больших китов. Бытие. Нас разделяет несколько тысячелетий. Время крутых разломов истории. В наш век человек оставил свой след на Луне, исходил и облетел всю Землю. Но кит остался неизменным. Как и при жизни пророка Ионы, жил в морях и океанах, так и в наши дни без изменений. Погружается раз за разом вглубь океана для пропитания и все так же выпускает фонтаны. От нашего праотца Адама прошло больше 7000 лет, а морские твари были еще раньше созданы Богом, до появления первого человека. Самый древний документ о путешествии пророка Ионы по морю и его трехдневном заточении в чреве кита можно прочесть в Библии в книге пророка Ионы. Она, эта книга, небольшая, но сколько там поучительного для нас, смертных. Вот уже 2 дня меня преследует огромный кит-кошалот. И сотворил Бог больших китов, бытие. Кошалот не отстает от лодки, идет за ней или возле нее. Что ему нужно от меня и от моей грибной лодки? Иногда он очень близко подходит к борту, и мне видно всю внутренность его дыхала. Когда я увидел это чудовище, всплывавшее при луне на поверхность океана, и на поднявшейся от его плавников зыби танцевали звезды, я перестал грести веслами, а сердце мое на миг остановилось. И я вспомнил слова пророка Иезекииля: «У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода». И какой бы еще предмет ни очутился в хаосе пасти этого чудовища, будь то зверь, корабль или камень, мгновенно исчезает он в его огромной зловонной глотке и гибнет в черной бездне его брюха. Плутарх, Моралии, книга о ките. Когда я пишу эти строки, преследующий меня кошалот ушел очередной раз вглубь океана за своей порцией пищи и пробудет там не менее 30-40 минут. У меня есть время рассказать о пророке Ионе, при каких обстоятельствах и как он очутился в чреве кита. Погонщик купеческих караванов еврей Иона, сын Амафиина из Гавхефера, жившего при царе Израильском, и Иеровоаме, сыне Иасова, возвращался из Южной Аравии. Для него было привычно вести верблюдов, груженных различными восточными товарами, по волнам движущихся барханов, на которых изредка кое-где виднелась скудная растительность. Унылый пейзаж, бесцветная, опаленная солнцем равнина не утомляла его. Он любил свой край и эту жизнь. Однажды Иона в знойный безветренный полдень сидел на корточках на раскаленном песке, любуясь миражами, которые преображали испепеленную солнцем пустыню в прозрачные озера, а пыльный вихрь стоял столбом и не двигался из-за отсутствия ветра. В бледном небе над головой кружил стервятник, высматривая в чахлых кустах прячущихся от жары сереньких цесарок. Верблюды с обезвоженными повисшими горбами стояли в ожидании, когда раскаленный диск солнца начнет склоняться к далекому горизонту, чтобы продолжить обычный свой путь. В это время Ионе явился сам Господь в образе честного старца, одетого в светлые одежды, сияющего светом. Он сказал: «Иона, сын Амафиина, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Блуд, вино и напитки завладели сердцами их, они отступили от Бога своего. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и осуетились». Иеремия, 6 век до нашей эры. После этих слов старец с белой окладистой бородой также таинственно исчез, как исчезают миражи. Уже спала жара, уже солнце пошло к закату, горизонт озарился пожаром, огненным заревом, которое медленно начало гаснуть под надвигающимся темным покрывалом ночи. Уже песок пустыни начал покрываться обилием росы. После того, как солнце исчезло, точно провалилось в бездну. В густой ночной мрак выползли из своих нор скорпионы и пауки, а на небосводе вспыхнули мириады блистающих галактик. Нигде нет такого огромного неба, как над пустыней. Невооруженным глазом можно увидеть, что на всем небесном своде насчитывается не больше 5000 звезд. Но Ионе некогда было любоваться этой неописуемой красотой, она только дразнила его своей недоступностью. С наступлением ночи стало холодать. Иона, завернувшись в рваное одеяло, дрожал. Сон к нему не шел. Его мысли и весь он сам были заняты тем, что поручил ему Господь Бог. Так он сидел и сидел неподвижно всю ночь, думая и рассуждая вслух сам с собой, как ему избежать того, что велел ему старец в светлых одеждах. Почему? Почему выбор пал на него? «Нет, нет», — говорил сам себе Иона, — «я боюсь идти в этот город. Там меня распнут, истерзают. Жители Ниневии избрали себе богом материализм, а мои проповеди о боге живом только будут раздражать их. Они жестокосердны, побьют меня камнями, как и всех пророков до меня». Ионе несколько раз в прошлом приходилось сопровождать караваны за реку Евфрат, в этот город. И видел он своими глазами, до чего там развратился народ. Проходя по улицам Ниневии и останавливаясь на площадях, он не находил человека, соблюдающего правду и ищущего истину. Хотя жители этого ассирийского города Ниневии и говорят «Жив Господь!», но клянутся ложно, легкомысленно. Говорят «Мир, мир!», а мира нет, враждуют меж собой. Они нисколько не стыдятся и не краснеют, делая мерзости. Люди этого города не признают пророков, которые говорят от имени и по велению Господа Бога. И он обоялся, что с ним произойдет то, что было со многими пророками, которых побили камнями, распяли или изгнали с родины. Народ не любит, когда ему открывают глаза, чтобы он посмотрел на свои мерзкие дела, творимые на лике земли. Еще в далеком прошлом Господь Бог также поручил пророку Иеремии пророчествовать в Иерусалиме, который в те времена отошел от заповедей Господних и погряз в грехопадении. И пришел Иеремия из Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». За эти слова Иеремию схватили и поволокли к священнику Пасхору, сыну Емерову. Пасхор разозлился за то, что Иеремия пророческие слова правды произносил в доме Господнем, то есть в храме. То ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду. А Иеремия сказал: «Твое имя Пасхор», что в переводе «мир вокруг». «Господь же нарекает тебя именем Магор Миссавив», что значит «ужас вокруг». Так было всегда и со всеми пророками различных этических учений. Обычно в своем отечестве пророков не принимают и не признают. Устами пророков говорит Господь. Вот какими мыслями был занят Иона. А к концу ночи, когда на небе предрассветная луна белела, как небольшое облако на сером небосводе, он принял для себя решение скрыться от Бога на краю света. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис, от лица Господня. Страх заставляет Иону подняться и быстро гнать караван за Иордан, к побережью моря, в город Иоппию, где он надеется найти подходящий корабль, который его унесет на край света, где Иона сможет скрыться от Господа Бога и таким образом не станет выполнять его поручения. Иона ничего не ел и не пил, быстро навьючил на верблюдов мешки и тюки с товаром и бурдюки с водой, торопясь пуститься в путь до наступления жары. Поначалу босые ноги стынут от холодного песка, но затем на протяжении дня яркое горячее солнце будет мучить гораздо сильнее, чем утренний холод. Пустыня, по которой шел Иона, словно окаменевший океан, была изборождена гигантскими волнами, простирающимися от одного края горизонта до другого. Местами пески были ровными, словно там стоял штиль. Горячее солнце подымалось все выше и выше по бледному усталому небу. Сухие мертвые камни покорно лежали на желтом песке, по которому шел Иона, ведя за собой на поводу верблюда-вожака. Иногда он забирался ему на спину и раскачивался в такт его неуклюжей поступи. Голова верблюда на крепко изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги верблюда, длинные и жилистые, рассекали воздух, неутомимо отмеряя шаги по Аравийской пустыне. Погруженный в невеселые думы Иона, примостившись на седле, сидит сзади крутого горба верблюда. И согнувшиеся преждевременно от тяжелых дум плечи Ионы поникли. Волосы посидели за последнее время, щеки сильно впали, оттого шея казалась длинной и вытянутой, как у старика, хотя роста он был среднего и возраста среднего. Но глаза его еще не потеряли своей великолепной остроты. Следом за вожаком идут остальные тяжело навьюченные верблюды. Солнце уже подходит к зениту и отрадно заливает светом просторы. Но еще не так жарко, и ничто не отягощает движение, кроме грустных мыслей, которыми заполнена голова Ионы и в ночную стужу, и в дневную жару. Как убежать от Господа Бога? Что сделать, чтобы не идти в этот безбожный город Ниневию? Несмотря на усталость, Ионе не терпится поскорее добраться до приморского города Иопии. И он, и его караван продолжали идти и идти, останавливались только тогда, когда солнце проваливалось за гребень бархана. Только тогда Иона делал привал, чтобы единственный раз в сутки утолить жажду и голод, а верблюды могли погрызть высохшие ветки кустарников. Ужин у Иона был таким же скудным, как и питье. Он ел простые пресные лепешки, запивая кислым молоком, смешанным с солоноватой водой, мелкими глотками, чтобы продлить удовольствие. У погонщиков купеческих караванов в те времена не было ни карт, ни компаса. Но Иона не один раз ходил этим путем, и каждый раз полагался только на самого себя, на какое-то врожденное чувство, которое с кровью и молоком передалось от родителей, живших в Синайской пустыне. Он знал, где найти корм для верблюдов и расположение колодца, от которого зависела его жизнь. На четвертый день после явления ему Господа Бога Иона со своим караваном добрался до колодца. Здесь, как и везде, не было деревьев, в тени которых можно было бы укрыться от палящего солнца. А сам колодец представлял собой не что иное, как выемку в песке, где вода бурого цвета, солоноватая на вкус. Верблюды быстро окружили колодец, жадно принялись пить. Их помет градом падал на песок и скатывался в воду, а струи песка, смоченного верблюжьей мочой, тоже сползали вниз, чтобы добавить горечи и так уже соленой воде. Иона принялся спешно наполнять тяжелые зыбкие бурдюки этой водой, тихо себе под нос напевая древние ритуальные песни водолеев. На северной стороне от колодца сплошное нагромождение песчаных барханов, вздымавшихся на большую высоту. Они имели с одной стороны длинный пологий склон, увенчанный гребнем, а с другой — круто обрывались вниз. Из-за них могли показаться разбойники. Обычно в таких местах они поджидают свою добычу, грабя купеческие караваны. Или же могли встретиться враждебные племена бедуинов, которые не любят, когда по их земле проходят чужие люди. К середине мая караван Ионы подошел к окрестностям Эопии. Ее зелень радует глаз своей красотой, небо высокое и светло-голубое. Сотни людей идут в город, кто в храм, кто на базар, а кто и просто потолкаться по его шумным улицам. Иона со своими верблюдами сразу затесался между людьми и их обозами, состоящими в основном из быков и ослов. Никто из прохожих не знал и не догадывался, что среди них шагает человек с плохими мыслями и плохими намерениями, который хочет совершить самый дерзкий поступок из всех, совершенных живущими людьми на земле. Дорога была усыпана мелким желтым песком и изредка попадавшейся под ногами крупной речной галькой. Спотыкаясь об эти камни, Иона твердил сам себе: «Я должен скрыть свои мысли, я не должен подавать виду, чтобы никто не заподозрил, что я хочу обмануть самого Господа Бога. Если они, вот эти люди», — Иона косится на прохожих, — «узнают, от кого я убегаю, то мне не сдобровать. Они побьют меня вот этими же камнями, что валяются под моими и их ногами. Хотя это и старые устои, и древний обычай, но эти люди...» Он снова посмотрел из-под низко надвинутой шляпы на прохожих. «Имеют глупость их придерживаться». Он берет себя в руки. Проходя через городские ворота, Иона с трудом, как дряхлый старик, волочит ноги, а за ним, измученный долгой ходьбой по пескам, следовал его груженный верблюжий караван. В саду, в тени деревьев с блестящими листьями, стояла беседка. Помост ее был приподнят над землей на три ступеньки. Крыша была покрыта пальмовыми листьями, поддерживалась четырьмя точеными столбами из ливанского кедра. Купец-еврей в ермолке на голове, он же хозяин каравана, который сопровождал Иона, сидел в беседке, предаваясь пищеварению после обильного обеда и помешивая серебряной ложечкой сладкий напиток. На столе перед ним лежали фрукты, издавая мягкий аромат и привлекая со всего сада и окрестностей пчел и различных насекомых. Купец видит, как Иона развьючивает обессиленных верблюдов, а его наемные работники затаскивают увесистые тюки в длинный приземистый сарай, где его ценный товар будет надежно спрятан. И эта мысль доставляет ему вялое и тусклое удовольствие. Только после того, как верблюды будут отведены в специальный загон, где им дадут воды, сколько они смогут выпить, и накормят зеленой травой, Иона сможет получить денежный расчет у хозяина за свою работу и, не теряя времени, станет осуществлять свой дерзкий побег от Бога. Иона шел кривыми переулками великой древности, мощеными булыжником. По обеим сторонам жались друг к другу дома. На первых этажах размещались сплошные лавчонки. Жилые верхние этажи намного выдавались над нижними, так что крыши их почти смыкались. Он проталкивался в шумной толпе людей к порту, к кораблям. Ему некогда было рассматривать товары и слушать продавцов, зазывавших покупателей и громко кричавших, чтобы было слышно только их. От этого стоял невообразимый шум. И он пару раз чихнул, полой своего халата обтер бороду. Ему было непривычно после тишины пустыни и сухого воздуха находиться здесь, в скопище людей и множество товаров. Город густо пропах мясом, рыбой, навозом, перцем и корицей. Под ногами шныряли облезлые в струпьях собаки. Не доходя до гавани, Иона приостановился перед домом с высоким фронтоном, из красной вишни и распахнутыми дверями. Но не для того, чтобы купить ткань из Дамаска с удивительным узором и золотым червонным отливом. Ею были увешаны все стены этого дома. Ему хотелось все узнать о кораблях, стоящих в порту, у хозяина-продавца, сидевшего в глубине лавки на широком кирпичного цвета халате, в белой челме, и евшего сладости, по всей вероятности, персидский щербет. Он неустанно отмахивался от назойливых мух, перелетевших от соседской лавки, в которой продавались мясо и кровяная колбаса, и тыкавшихся в лицо. И он с брезгливостью покосился на эту мерзость. Ему, как еврею, неприятно было видеть эту гадость. Но он подошел к хозяину лавки ближе и заговорил быстро на арабском языке. «Не скажете ли вы, достопочтенные жители этого города, есть ли какой-нибудь корабль в вашей гавани, который идет на край света?» Хозяин сверкнул золотой серьгой в ухе и раздраженным голосом проговорил, злясь на то, что этот неизвестный прохожий оторвал его от любимого лакомства. «Вы имеете в виду город Фарсис за геркулесовыми столбами?» И он кивнул головой. Хозяин этой лавки сразу заподозрил в нем нехорошего человека. «Редко кто по своей воле отправляется в такие далекие края». «Да, тут есть один тарширский корабль. Он идет туда, куда вам надо». «Фарсис?» — переспросил Иона. «Да-да, Фарсис». Теперешнее название Кадис, Южная Испания. Раньше на Ближнем Востоке считалось, все, что лежит западнее Гибралтарского пролива, за геркулесовыми столбами, это и есть край света. Внимательно слушая хозяина лавки, Иона не заметил, как со второго этажа спустилась жена лавочника. Полная, с добродушно хитрым лицом, с выпуклыми глазами и плавными движениями. Она лукаво переспросила Иону. «И куда это вы надумали? И зачем?» Иона, не отвечая на вопрос, поспешно поблагодарил за совет и уже повернулся спиной, как услышал все тот же злобный голос. «Да, не от хорошей жизни вы убегаете к самому морю тьмы!» Древнее название Атлантического океана. Иона, не оглядываясь, подбирая на ходу полы длинного халата, еще сильнее согнулся и направился в гавань. Как только открылся порт, давка быстро исчезла. Было видно только Иону, который, пыля посохом, шагал к названному причалу, где стоял тарширский корабль под погрузкой. Подойдя к краю причала, он увидел великолепное зрелище. Средиземное море простиралось пред ним к западу на тысячи миль синевы. Кто хоть однажды увидит море, тот навсегда сохранит его в своей памяти. Море поражает своим величием. Ученые нашей эпохи утверждают, что именно Средиземное море с самой глубокой древности служило человеку своего рода полигоном для испытаний все более усложнявшихся лодок и кораблей. Воды этого моря, кристально прозрачные и теплые, хранят в своих глубинах целое кладбище кораблей всех народов и цивилизаций, существовавших здесь на протяжении нескольких последних тысячелетий. Ни одному морю не было предначертано такой величественной и благородной судьбы, как Средиземному. Оно завораживало представителей многих народов, обитавших на диких землях, пришедших на его очарованные берега и сложивших к его стопам свое оружие и веру. Многие цивилизации расцвели в сиянии моря и погибли, достигнув вершины могущества и великолепия. Но никто из ученых не может ответить на вопрос — где и когда родилась идея выстроить парусно-весельное судно? Может быть, в Месопотамии, на великих реках Тигр и Евфрат? Или в долине Нила? Этого пока никто не знает. Нам известен более поздний период — 3000 лет до нашей эры. Жители восточного побережья Средиземного моря добились наибольшего успеха в развитии мореплавания. Они строили из прочного ливанского кедра первые морские суда с килем и шпангоутами, приземистые и устойчивые. У этих пенителей моря, наряду с парусным вооружением, были и весла. Именно жители восточного побережья Средиземного моря научились составлять карты, измерять глубины, определять координаты, точно вычислять по звездам пройденные расстояния, используя силу ветра, приливов и морских течений. Но самое главное, они научились строить прочные корабли для далеких походов. «Корабль», — говорится в морской энциклопедии, — вошел в историю искусства как ковчег, нагруженный надеждами и мечтами о будущем. В книге «Бытия» упоминается о ковчеге-корабле. «И сказал Бог Ною, сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай это так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее второе и третье жилье». Сейчас ходит такая теория, что Ноев ковчег надо искать на вершине горы Большой Арарат, 5156 метров. Гора эта находится в Турции. Иона не стал долго любоваться морем, а направился наискосок к дальнему причалу. Вдоль причалов стояли финикийские корабли, современные Сирия и Ливия, пришедшие из города Сидона, основанного еще Лотом. Корабли привезли в Иопию бревна ливанского кедра, а взамен брали шерсть, металл, оливковое масло в больших глиняных сосудах. Их устанавливали прямо на палубе в специальное отверстие. Здесь же стоял под погрузкой и тиршисский корабль. Он отличался от всех остальных — одномачтовое судно с небольшой осадкой, высоко поднятым носом и кормой. Огромный четырехугольный парус был закреплен на двух реях. Нижняя рея была подвешена на нескольких веревках, и когда парус свертывался, поднималась наверх. Такому парусу можно было придать любое положение по отношению к корпусу корабля, что позволяло маневрировать. На корме находилось рулевое весло. Используя попутное течение и ветер, таким кораблем несложно было управлять. Разумеется, далеко не всегда можно было рассчитывать на благоприятную погоду и попутный ветер. Поэтому на таких кораблях вдоль каждого борта в два ряда размещались 9 весел, за которыми сидело по несколько гребцов — наемных работников или рабов. Равномерные удары барабана устанавливали ритм работы, а плеть надсмотрщика подгоняла недостаточно проворных. Подойдя ближе к названному кораблю, Иона увидел тут же, возле него, кучку купцов в шелковых халатах и разноцветных чалмах, расшитых жемчугом и золотой ниткой, в туфлях с задранными носами. Иона приостановился, прислушиваясь к обрывкам речи купцов, но торговые люди говорили на чужом языке, показывая пальцами то на корабль, то на свои большие тюки с товаром. Иона еще сильнее нагнулся, закрывая лицо полой халата, и еще ниже натянул шляпу, почти что на глаза. Ему казалось, что уже весь мир знает, от кого он убегает, и его нечистые помыслы. Жуя кусок хлеба, у трапа корабля стоял вахтенный матрос с плоской макушкой, широким лицом и толстым носом. Желваки на его челюстях торчали так, как будто у него под ушами нарывало. За кожаным поясом торчал кинжал с короткой рукояткой. Иона повернулся спиной к купцам, чтобы они не слышали, и спросил неуверенно. «Этот корабль идет на Фарсис?» «Да», — угрюмо ответил вахтенный. «Могу я видеть вашего корабельщика?» «Капитана». Лицо Ионы было бледным и взволнованным. «А зачем он вам?» Матрос продолжал жевать корку свежевыпеченного хлеба. «У меня к нему важное дело», — схитрил Иона. «Ну тогда ладно, проходи, он у себя в кормовой каюте». Вахтенный вновь принялся шумно перемалывать челюстями свой хлеб, прислонившись плечом к поручням трапа, согнув в колени правую ногу, а вся тяжесть тела легла на левую ногу, обутую в яловые сапоги. Иона быстро поспешил на борт корабля. Палуба была завалена грузом, шли последние сборы перед выходом в море, напоминая сходство с последними мазками живописца при окончании картины. На них уходит больше времени, чем на все основное полотно. Иона начал спускаться в трюм, как в бездну веков, по корабельному трапу, ступая так, словно боялся раздавить под ногами яйцо. И все-таки нижняя перекладина заскрипела под его тяжестью. Однако этот шум никого не привлек. Внутри было темно, но не совсем. Иона осторожно прошел по коридору к приоткрытой двери корабельщика. Каюты старинных кораблей совсем не были похожи на каюты современных пароходов. Каюта, в которую вошел Иона, размещалась в кормовой части и была низкой и темной. Иллюминаторов в бортах не было. Несильный свет исходил от единственного люка, ведущего на палубу. Первое, что бросилось в глаза Ионе, это массивный, прибитый к палубе кованными гвоздями стол, за которым сидел корабельщик. Стол был накрыт персидским зеленым ковром. Роскоши в каюте никакой. Она была доступна в то время только немногим. Чуть слева от головы корабельщика висел фонарь, покосившийся на правый борт из-за крена. По всей видимости, моряки неправильно разместили груз, и корабль немного накренился в сторону причала. Иона поклонился, растягивая слова, представился. «Я Иона, сын Амафеина». Корабельщик поднял от стола перекошенное лицо, кивнул на кресло рядом с собой, и пока Иона подходил и усаживался в не очень удобное жесткое кресло, тем временем успел рассмотреть человека, от которого сейчас зависела его судьба. Больше всего Иона беспокоилась, чтобы корабельщик не узнал подлинную причину его путешествия. Тогда он побоится взять на борт своего корабля такого пассажира. Иона уселся в это жесткое кресло поудобнее, будто сознавая, что ему долго придется ждать. Перед ним за столом сидел, уткнувшись в пожелтевшие и потрепанные бумаги, угрюмый суровый мужчина лет 50. Его смуглое обветренное лицо было твердым, как кулак, с правильными чертами. Только губы были неприятно тонкими, но, тем не менее, ничто в нем не говорило о дурном характере. Вокруг были разбросаны навигационные карты, что давало понять, он занят прокладкой курса предстоящего плавания. Морские карты тех времен были не очень точны. На их полях нарисованы орнаменты из диковинных морских чудищ и рос ветров. В распоряжении корабельщика были сложные штурманские приборы, угломерные инструменты для измерения высоты светила, а также горизонтальных углов. Корабельщик не очень тревожился неточностью карт. На его корабле находился проворный египетский проводник, лоцман, Савей. Он не один десяток лет проводит корабли этим путем. Их предстоящее плавание будет проходить сначала вдоль северного побережья Африки до Геркулесовых столбов. Пройдя Гибралтарские скалы, надо будет свернуть на северо-запад, и через два дня откроется порт Фарсис. А сейчас Иона с тревогой ждет, пока капитан закончит заполнять астрономические таблицы, в которых каждую букву и цифру, украшая завитушками, он выписывает с большой тщательностью. Даже не верится, что такой высокий, широкоплечий человек весом в 100 с лишним килограммов может так старательно выводить буквы. Сегодня писания тех времен могут прочесть лишь редкие знатоки. Но вот, наконец, корабельщик закончил свои расчеты, встал со своего потертого кресла, зевнул, расправил широкие плечи и стал внимательно приглядываться к будущему пассажиру с бледным и взволнованным лицом. Под этим взглядом Иона чувствовал себя не в своей тарелке, не очень уютно. Даже для той эпохи Иона был невысокого роста, коренастый, с бородой, в которой уже появились седые волосы. Одет он был в темную одежду, покрытую пылью. Несмотря на жару, на голове его была фетровая шляпа с опущенными полями. Из-под шляпы выглядывали черные вьющиеся волосы. На испуганном лице блуждали глаза. На вид ему было лет 40-45. Весь его облик соответствовал этому возрасту. Корабельщик отметил про себя, что этот человек — коренной житель пустыни. Это можно было заметить по его задубелой от жгучего солнца коже на лице и по жилистым в трещинах рукам. «Вы хотите плыть с нами?» — громко спросил корабельщик и в упор посмотрел на Иону. Иона тихим, дрожащим голосом произнес «Да». И тут же торопливо спросил «А когда вы отплываете и сколько я должен заплатить?» «Корабль отходит завтра с первым отливом». Темное, словно прокопченное лицо хозяина корабля выражало снисходительную недоверчивость к такому странному пассажиру. Брови у корабельщика сошлись на переносице. Он подумал несколько секунд и назвал сумму. И он опешил было, но скоро нашелся, что сказать. «Я согласен», — пробормотал он быстро и невыразительно. И тут же достал из-за пазухи кожаный мешочек, отвязал ремешок и встал в полоборота от корабельщика, чтобы тот не видел всех денег в его кошельке. Зацепив горстью из мешочка звенящие монеты, начал отсчитывать положенную сумму. Корабельщик, увидев деньги, облизнул пересохшие губы. На лице его было написано брезгливо-жадное выражение. Сколько запросил хозяин корабля, никому не известно. И мне тоже. В книге пророка Ионы очень коротко сказано. Иона отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Деньги, полученные за проезд, корабельщик брал по одной монете и подносил к свету фонаря, рассматривал монету за монетой, шевеля губами. Не фальшивая ли? Затем стучал ими о край стола, проверяя на звук, и убедился, что Иона не фальшивомонетчик, по крайней мере. Сгреб деньги со стола огромной рукой и сунул в свой карман. Поднял блестящие глаза на Иону и тягуще сказал. «Не с добром ты хочешь плыть с нами». Иона покраснел и испуганно выпятил нижнюю губу. Молча, глядя прямо перед собой затуманенным взором. Корабельщик понял, что как ни дави на этого человека, из него уже больше не выжмешь денег. Не желая больше видеть невыгодного пассажира, он сказал, «Вы можете идти в свою носовую каюту», и протянул ключ. Иона растерянно, но с облегчением взглянул на корабельщика, затем взял дрожащей рукой ключ и, не веря, что завтра, наконец, покинет этот город, направился в каюту. Шагал, словно по лисьей норе, по узкому коридору, заполненному непередаваемым запахом, свойственным только торговым кораблям, залежалым товаром, просмоленной пенькой, крысиным пометом и еще чем-то, но нос его уже не мог ничего различить в таком зловонии. Иона без труда открыл массивным ключом замок в двери и шагнул в каюту. Закрыв за собой дверь, он тут же почувствовал себя узником, запертым в тюремную камеру. В каюте остро пахло прелью, рыбой, морскими водорослями. Хотя на улице еще чуть вечерело, внутри каюты было уже темно. Он зажег на оливковом масле лампу и сел на койку. Иона был такой уставший, как никогда раньше, даже когда ему приходилось по несколько дней без отдыха убегать вместе с груженными верблюдами от разбойников-бедуинов, и тогда он не был так измучен, как сейчас. Растерянный, голодный и уставший Иона прислонился спиной к дощатой переборке. Призадумался, глядя на тусклый огонек лампы, повешенной на цепочке над люком, ведущим на палубу. Вокруг огонька нимб, маленькая желтая корабельная радуга. Но сон взял свое. Иона, отяжелевший головой, сполз на жесткую подушку. Ему начали сниться сны. Они все были связаны с пустыней, с его детством и с тем коршуном, что парил над великим безмолвием, покрытым небесной голубизной. Изредка сквозь сон он слышал, как вахтенный матрос расхаживал по палубе туда-сюда, стуча яловыми сапогами, подкованными тяжелым железом. Ночь тянулась, как скучная дорога. Еще светила Фебия, древнее название Луны. Еще не посветлел многоглазый Аргус, звездное небо. А Иона уже не спал. Он лежал, ворочаясь сбоку на бок. Ему хотелось, чтобы поскорее погасла утренняя звезда Веспер, древнее название Венеры, и корабль вышел в море. Он все-таки довольствовался надеждой на то, что сумеет убежать от Господа Бога. А между тем его все сильнее томит совесть и с каждым часом усугубляет его муки. Он не находит утешения, думая о земном. Он боится Бога. Ну вот, наконец, пошел отлив. Вахтенный об этом доложил корабельщику. Тот дал команду, чтобы все посторонние люди покинули борт корабля. С берега были отданы швартовые, сначала носовые, затем кормовые. Корабль медленно вместе с водой начал отчаливать от причала, тем самым покидая Хананейскую землю и порт Иопию. По выходе из гавани погода стояла прекрасная. При спокойном море дул ровный попутный ветер. Главная задача рулевого заключалась в том, чтобы держать паруса надутыми и подставлять корму теплому ветру и покатам волнам Средиземного моря. Единственная неприятность беспокоила корабельщика, что его корабль слишком погружен в воду из-за большого груза. Но капитан хотел хорошо заработать этим рейсом и успокаивал сам себя. «Это нам ничем не грозит, кроме неудобства. В это время года море спокойное, штормов почти не бывает». Сезон средиземноморского мистраля прошел. Может, плавание обойдется без плохой погоды. Он посмотрел на картушку компаса, проверил, точно ли рулевой выдерживает курс 270 градусов. Иона тоже вышел на кормовую палубу, чтобы последний раз взглянуть на родную землю. Он, взявшись за поручни, стал наблюдать, как Хананейская земля быстро удаляется от корабля, прижимаясь к горизонту. Душа его болит, сердце разрывается на части. Он видит за кормой удаляющиеся горы, могучие и далекие горы, за которыми его дом. Он знает, что ему уже никогда не вернуться в свою Синайскую пустыню к родителям. И он не в силах сдержать слезы. Они сами катятся по загорелому мрачному лицу мелкими капельками. Боясь, чтобы никто не увидел, как он плачет, Иона поспешил вниз, в свою каюту. Голова гудит от мыслей. Он сжимает ее руками, забившись в угол каюты. Сидит, молча глядя в пространство перед собой. Совесть способна душу вымотать из человека. Каждый человек, в том числе и Иона, знает, что совесть — это внутренний голос, который его упрекает и гнетет, или поощряет и радует, в зависимости от ситуации. Совесть — это своего рода духовный инстинкт, который быстрее и яснее отличает добро от зла, нежели ум. Кто следует совести, тот не будет сожалеть о своих поступках. Чего не скажешь об Ионе. Он только беспокоился, чтобы его бренное тело не было побито камнями и не думал о душе. В Священном Писании совесть еще называется сердцем. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос совесть уподобил оку, глазу, которым человек видит свое нравственное состояние. Еще уподобил ее сопернику, с которым человеку необходимо примириться до того, как он предстанет перед Господом Богом. Этот внутренний голос, называемый совестью, находится не в твоем контроле и выражает себя непосредственно помимо твоего желания. Подобно тому, как ты не можешь убедить себя, что ты сыт, когда ты голоден, и что ты отдохнувший, когда ты уставший, так ты не можешь себя убедить в том, что поступил хорошо, когда совесть говорит, что ты поступил плохо. О совести красочно писал Александр Сергеевич Пушкин в драматическом произведении «Скупой рыцарь». Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость да кучный собеседник. Взаимодавец грубый — это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. И дальше с ужасом вспоминает старый рыцарь мольбу и слезы всех тех, кого он безжалостно обобрал. Совесть есть всеобщий и естественный закон. В Библии сказано, что Бог при самом создании человека начертал в глубине его души свой образ и подобие, поэтому принято совесть называть голосом Божьим в человеке. И он и сидит в каюте, как монах в келье, слышит голос Бога, но не хочет ему повиниться. От совести негде спрятаться. Ни в пустыне, ни на море, ни за геркулесовыми столбами, куда задумал бежать Иона. Целый день ветер был попутный, корабль плыл быстро и по курсу. К вечеру земля совсем скрылась за горизонтом. Корабль, как и люди, остался наедине с морем, небом и Всевышним. Море — громадное существо, которое несет на своей спине ничтожных червей, копошащихся на кусках дерева. Халиф Омар. Ветер совсем стих. В небе парит чайка, напоминая Ионе коршуна в пустыне. И такая же тишина. Тишина пустыни и моря чем-то похожи друг на друга. Наверное, высоким небом и горизонтом вокруг, ничем не закрываемым. При заходе солнца рулевой матрос заметил по носу корабля на западе сплошной облачный покров, а перед ним — перистые облака. Такая облачность обычно предвещает ухудшение погоды. Об этом он доложил через юнгу Арабчонка, корабельщику. Тот поднялся на кормовую палубу, сам осмотрел небо. И по выражению его лица можно было понять, что зловещие облака — не повод для беспокойства. Но все-таки он отдал команду убрать большой четырехугольный парус и поставить штормовой треугольный. Когда был заменен парус, снова спустился в каюту, чтобы немного отдохнуть. К утру погода стала портиться. Сначала туман покрыл корабль и людей, как мокрой тряпкой. Он был такой густой, что его можно было хоть ложкой черпать. К середине дня погода стала совсем свежеть. Пошла большая зыбь с северо-востока. Начался небольшой дождь. Волны увеличивались очень быстро, и в последующие часы ветер достиг ураганной силы. Несмотря на то, что паруса убрали, корабль не очень хорошо всплывал на волну и принимал сильные удары в борт. Носовая часть постоянно была погружена на полметра, а то и больше, в воду, корма немного меньше. Корабль не слушался руля, им было все труднее и труднее управлять. Выписка из книги пророка Ионы. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться, и устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». А тем временем матросы сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Корабельщик приказал позвать странного пассажира наверх. От удара сильной руки дверь в каюту широко раскрылась, пахнула ветром, и лампа погасла. В дверях появился долговязый матрос с худым задубелым лицом и икс-образными ногами. В черных глазах его застыл испуг, на лице не было ни кровинки. «Живо на палубу! Приказ корабельщика!» И тут же запрыгал вверх по трапу, как ревматический заяц. Иона не без труда выполз из койки, а вернее ниши, устроенной в переборке. Под ногами ходуном ходила палуба. Подволок раскачивался, погасшая лампа уныло скрипела, усиливая тоску и страх. Он попытался зажечь ее, но огонь тут же погас. Выйдя из каюты и пробираясь по темному коридору, Иона видел, как моряки, выстроившись в цепочку, откачивали воду в совершенно невообразимых условиях. Стоя по пояс в воде, они передавали полные ведра друг другу, работали до черноты в глазах, и только благодаря их работе корабль не тонул, Стоило им прекратить на некоторое время откачку, как тут же все пошло бы ко дну. Цепляясь за поручни раскачивающегося скользкого трапа, Иона по узкому проходу поднялся на верхнюю палубу, которую беспощадно окатывали волны. Он увидел, что люди на шканцах сильно суетятся. Одни ползли на мачту, склонявшуюся подобно молодому деревцу под напором ветра, другие спускались вниз. Ночь была так темна, что в двух шагах невозможно было различить человека. По палубе гуляла вода, матросы суетились, некоторые на бегу тянули снасти. Ослепительная вспышка молнии осветила все вокруг. И он увидел. На корме за рулевым веслом стоит сам хозяин корабля в непромокаемой робе. В тихую погоду капитан может позволить мальчишке Юнге стоять у руля. Но когда подует ветер и волны поднимутся, что горы, он сам встает за штурвал. Корабль сидит глубоко в воде. Волны ходят вровень с палубой. Корабельщик принимает решение сбросить часть груза в море, стараясь перекричать рев ветра. «Груз за борт!» По скользкой, кренящейся палубе люди подбегают к мешкам и тюкам с дорогостоящей парчой, перерезают веревки, берутся подвое за тюк и кидают груз в море. Кораблю делается немного легче, но, приняв внутрь много воды, он по-прежнему тяжело всплывает на волну. Шторм продолжает разбивать корабль. Люди устали сопротивляться стихии. Кто эти мужественные моряки? Они безымянны. Память о них до нас не дошла. Иона, ухватившись за провисшие ванты, извергает в темноту за борт содержимое желудка. Но море возвращает отверженную пищу обратно на палубу. Настоящего моряка никогда не укачивает шторм. Но Иона — житель пустыни. Его укачало. Ему простительно. Груз почти что весь уже выбросили за борт, но корабль продолжал оседать все глубже и глубже в морскую пучину. Команда, не покладая рук, продолжала откачивать воду. При новой вспышке молнии Иона оглянулся вокруг и понял, что он здесь лишний, и хотел вернуться снова в свою каюту, но тут из темноты его окликнул корабельщик. Со спиной, как всегда, в поклоне, Иона предстал перед корабельщиком, осознавая свою вину перед Богом и понимая, что из-за него постигла их такая беда. В это время сверкнула молния и раздался удар грома, такой близкий, что, казалось, молния попала в мачту. Уставший, испуганный, но не потерявший ясного рассудка, корабельщик спросил Иону. «Кто ты и откуда? Кто твой бог?» Темную фигуру корабельщика снова окутал мрак. «Скажи нам, за кого постигла нас эта буря? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» Ослепительная вспышка вновь осветила корабельщика, и тут Иона произнес твердым голосом. «Я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». Он все по порядку рассказал про то, как Господь Бог поручил ему проповедовать в Ниневии, а он не согласился выполнить это поручение. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Корабль то озарялся, то вновь тонул во мраке. Вдруг ужасающий удар грома снова потряс мачту. Тогда Иона сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». После этих слов все матросы и корабельщик воззвали к Господу и сказали, «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господь, соделал что угодно тебе». Не дожидаясь, пока команда завершит свою молитву к Богу, Иона начал раздеваться. Он сорвал с себя уже порванный мокрый халат. Идя навстречу смерти, Иона освободился от бремени, которое тяготило его тело и душу, затем снял шляпу и отдал рядом стоящему и дрожащему Юнге арабчонку. Никто не мог понять, зачем он это делает. Наверное, Иона предпочел идти ко дну с обнаженной головой. Итак, он готов принять смерть. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. По мере того, как Иона погружался все глубже и глубже, он становился частицей того, что его окружало. Но инстинкт борьбы за жизнь его выталкивал на поверхность. Он задыхался, хватая ртом воздух. Иона, житель пустыни, естественно, не умел плавать, этому никто его не учил. Но тут большая волна подхватила его и бросила снова к кораблю. Иона ухватился руками за края разбитого борта полузатопленного корабля. Деревянные острые щепки впились в его ладони. Воздуха не хватало, сил тоже. Волна отступила, и его руки постепенно ослабели. Пальцы оторвались от борта. Иона снова за кормой всплыл на гребне волны, но опять накрыла очередная волна. Иона ушел под воду. «Все, готов», — сказал корабельщик. Он не был безжалостным человеком, и при виде страдающего и отчаянно цепляющегося за борт Ионы страдал сам. «Бедняга утонул», — послышался чей-то сожалеющий голос. «Нет», — Иона снова показался из воды, взмахивая руками, подняв голову кверху. Вот мелькнули его обезумевшие глаза. «Лучше бы их не видеть», — сказал корабельщик и отвернулся. Но что-то норовит догнать корабль в темном бушующем море. И тут послышался голос. «Я вижу большого кита!» Вся команда закричала. «Кит, кит, фонтан кита!» И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Опускаясь ко дну моря, Иона оглянулся назад и увидел, как челюсти огромного чудовища, будто двери, медленно и бесшумно закрылись за ним. Иона начал скользить в узком проходе и не сопротивлялся. Он думал, что раз уж челюсти сомкнулись, то, как ни старайся, все равно не выбраться отсюда. Наступила странная тишина, словно он очутился в другом мире. Не открывая рта, Иона принялся молиться, призывая всем телом и духом Господа Бога к себе. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходят надо мной». 3 дня находился Иона в чреве кита. Это явилось жестоким испытанием. Иона познал достаточно много, измерил все глубины страха, но не переставал молиться и восхвалять Господа Бога. И молитва его дошла до Бога. И сказал Бог киту, и он изверг Иону на сушу. А тем временем буря на море утихла. На корабле люди подсчитали потери. Разорванный парус, сломанное рулевое весло, несколько пробоин в борту. Весь груз, который был на палубе, смыт волной или выброшен матросами за борт. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты. «Хорошо, что мы выбросили за борт этого беглеца», — сказал корабельщик и тут же добавил. «Что за люди пошли? Что за народ?» — негодовал в душе корабельщик. «Как можно убегать от Господа Бога? Где это видано? Только в наш век безбожный может решиться на такое человек». Корабельщик в сердцах накричал на команду, чтобы она еще быстрее устраняла повреждения и наводила порядок на корабле. А тем временем Иона лежал на безлюдном берегу. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню.